Параграф 60. Совершенство творения и откуда зло в мире. «О твари так рассуждай», — учит православная церковь, «что поскольку она сотворена добрым, то и сама добра, с тем различием, что тварь разумная и свободная, когда уклоняется от Бога, становится злой не потому, что такой создана, но этому причиной действия ее, противные разуму. Тварь же неразумная, поскольку не имеет свободы, совершенно добра по природе своей». Православное исповедание, часть 1, ответ на вопрос 31. И в другом месте. «Поскольку Творец по существу своему добр, поэтому все, что только Он сотворил, сотворил прекрасным, и никогда не может быть Творцом зла. Если же есть в человеке или демоне какое-нибудь зло, то есть грех противной воле Божией, то это зло происходит или от человека, или от дьявола. Ибо то совершенно истинно и не подлежит никакому сомнению, что Бог не может быть виновником зла, и что потому совершенная справедливость требует не приписывать этого Богу. Священное Писание действительно и подтверждает: а. с одной стороны, что все созданное от Бога создано совершенным. Так священный бытописатель, повествуя о днях творения, неоднократно делает замечание: «И увидел Бог, что Он, то есть то, что им сотворено, хорош». Бытие, глава 1, стих 4. А в заключение всего говорит: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Стих 31. Последующие писатели повторяют ту же мысль в разных выражениях, например, псалмопевец: «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро». Псалом 103, стих 24. Экклезиаст: «Все соделал Он прекрасным в свое время». Глава 3, стих 11. Премудрый сын Сирахов: «Все дела Господа весьма благотворны». Глава 39, стих 21. Святой апостол Павел: «Всякое творение Божие хорошо». Первое послание к Тимофею, глава 4, стих 4. Б. С другой, что если есть зло в некоторых разумных созданиях, именно в демоне и человеке, то это зло не от Бога, а от них самих. «Он был человекоубийца от начала», — сказал Спаситель о дьяволе, — «не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. «Одним человеком грех вошел в мир», — говорит также апостол, — «и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к римлянам, глава 5, стих 12. Или: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил». Первое послание апостола Иоанна, глава 3, стих 8. «Вследствие того и заповедуется нам: уклоняйся от зла и делай добро». Псалом 33, стих 15. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Книга пророка Исаии, глава 1, стих 15. Святые отцы и учители церкви раскрывали все эти мысли о совершенстве творения и начале зла в мире особенно в двух случаях. Во-первых, когда опровергали лжеучения гностиков, маркионитов, манихеев и других еретиков, будто мир несовершен и исполнен зла, и будто виновник этого зла есть сам Бог, или особое злое начало, противоположное доброму. А во-вторых, когда писали толкование на шестоднев. В первом случае главные их соображения состояли в следующем. Зло не есть какая-либо сущность, имеющая действительное бытие, подобно другим существам, созданных Богом, а есть только уклонение существ от естественного своего состояния, в котором поставил их Творец, в состояние противоположное. Потому не Бог есть виновник зла, но оно происходит от самих существ, уклоняющихся от своего естественного состояния и предназначения. И так как уклоняться от своего естественного состояния сами собой могут только существа нравственные, то и зло в строгом смысле есть одно – нравственное. На физическое же зло нужно смотреть частично как на следствие зла нравственного, частично как на наказание, посылаемое Богом за грехи, и как на средство к исправлению грешников. А в своих толкованиях на шестоднев святые учители по порядку рассматривали каждый класс созданий Божиих, явившихся в тот или другой день, и подробно показывали следы изумительной премудрости Божией в их совершеннейшем устройстве. Здравый разум на основании одной идеи о Боге охотно соглашается с учением Священного Писания и святых отцов о совершенстве творения и начале зла в мире. Бог есть существо высочайше премудрое и всемогущее. Следовательно, Он и не мог создать мир несовершенным, не мог создать в нем ни одной вещи, которая была бы недостаточна для своей цели и не служила к совершенству целого. Бог есть существо святейшее и вседобрейшее. Следовательно, Он не мог быть виновником зла ни нравственного, ни физического. И если бы Он создал мир несовершенный, то или потому, что не в силах был создать более совершенного, или потому, что не хотел. Но оба эти предположения равно несообразны с истинным понятием о существе высочайшем.